Наконец, он сосредоточился на своей главной задаче. Он потратил несколько дней на изучение стены источника, прежде чем приступить к созданию сложного магического круга в пространстве. Одним из преимуществ метода маны, который он изучил, было то, что он мог размещать временные чары в воздухе без необходимости добавления магических ресурсов. Таким образом, теперь чары используются не только для ковки или благословения вещей с магическими свойствами, но и как заклинания для сражения и прочего. Единственным недостатком этого метода является то, что в процессе требуется много маны, а также отличное знание зачарований. Во время гравировки магического массива Эдвард достал кучу плавающих сфер. Он хранил свою ману в этих сферах последние несколько дней, а затем восстановился и повторил процесс. Для зачарования ему требовалось много маны, а маны седьмого уровня было недостаточно. Кроме того, управлять большим количеством маны из тумана казалось невозможным. Он даже блокировал его попытку получить ману от Солнца и Луны. Поэтому ему пришлось использовать этот метод. Активировав магический массив, Эдвард открыл небольшую щель в стене источника. В эту долю секунды, даже меньше наносекунды, он вызвал из пустоты врата мира, а затем закрыл брешь. Эдвард нахмурился, глядя на врата в центре круга. На мировых вратах было множество отверстий, и казалось, что они были чем-то расплавлены. Он сразу же проверил измерения внутри, и, как и ожидалось, большинство комнат было разрушено. Большинство чар больше не действовало, а эфирное ядро было почти полностью лишено энергии. К счастью, серверная комната Морганы была еще едва цела и пригодна для спасения. Однако при мысли о потерянных магических ресурсах, хранившихся в ней, Эдварду захотелось плакать. С точки зрения стоимости, всего, что было внутри, вероятно, было достаточно, чтобы купить небольшую планету. Какая головная боль, подумал он, глубоко вздыхая. Затем он сосредоточился на том, как починить врата мира и сколько времени на это потребуется. Первым шагом будет создание руды, магиума. Чтобы сделать это, он должен сначала создать эфирное ядро в этом мире. Это не должно быть проблемой, поскольку он может сделать это, пока есть мана и души. Наконец, ему нужны магические ресурсы, чтобы исправить чары. Это единственная реальная проблема, с которой он столкнулся. Некоторые из них могут не существовать в этом мире, поэтому ему придется найти им замену или изменить чары, чтобы они соответствовали законам этого мира. А если все не получится, я могу использовать метод маны, чтобы заменить чары на временные. Однако мне нужно еще несколько ядер эфира в качестве источника энергии. Составив предварительный план, Эдвард вылетел из тумана с помощью врат. Как только он вышел, он поместил их в карманное измерение. Затем он достал сферу, чтобы проверить королевство Клевера. Он слегка нахмурился, увидев разрушение. Будь то благородное королевство, обычное королевство или отреченное королевство, многие рыцари-маги сражались, что привело к смерти и разрушениям повсюду. Значит, сюжет изменился, спокойно пробормотал он, сосредоточившись на нескольких конкретных сражениях. Скорее всего, это тайное дело Загрида, так что он должен скоро появиться, пробормотал он, решив подождать подольше, прежде чем появиться. Глава 312. Хаос. Глава 312. Хаос. Ями тяжело дышал, глядя на парящего перед ним человека, свет сиял по всему его телу. Не могу поверить, что ты победил Витту и Фану, даже после пробуждения их эльфийской маны, сказал Лихт, лидер террористической организации Ока Полуночного Солнца. Ты достоин звания сильнейшего капитана. В конце концов, сам король-волшебник обучал тебя. Ями ничего не ответил, глядя вдаль. Его положение было не самым лучшим. Эдвард обучил его методу жидкой маны, методу кристаллической маны и манозоне. Кроме того, он научил его многим способам использования темной магии. Однако ему противостояли все члены третьего глаза, Ватто, Фанаирия. Кроме того, у его противника было больше маны, чем у него, и он также мог использовать технику жидкой кристаллической маны. Ями не знал, как произошла утечка сверхсекретной техники королевства, да и времени на раздумья у него не было. В битве 3 на 3 он победил Фану и Ветта и слегка ранил Рию. Однако появился лидер Ока Полуночного Солнца, и из-за истощения и того, что он был слабее противника, он едва смог удержаться на ногах. Ями посмотрел вдаль и увидел все разрушения в столице. Судя по известной ему информации, все три царства были атакованы, нанося огромный ущерб всему королевству Клевера. Думая о том, сколько людей погибло и какой ущерб был нанесен королевству, Ями не мог не злиться. Однако он знал, что сейчас не время для неконтролируемых эмоций. Он проанализировал ситуацию. Он увидел, что Фуэгелион лежит в луже крови в нескольких десятках метров от него без одной руки. Он почувствовал, что ки многих членов магических рыцарей изменились, и они начали нападать на своих товарищей. Он почувствовал, что два члена отряда, похоже, были одержимы так же, как и остальные. Черт, как все это произошло. Это был обычный день, но вдруг нежить начала нападать, а вскоре появилась эта террористическая организация, чтобы усугубить ситуацию. Все потому, что он вдруг захотел отдохнуть. «Проклятие! Зачем ты это делаешь?» – спросил Ями. «Мщу за то, что вы, люди, сделали с нами, эльфами», – ответил Лихт, глядя на продолжающееся разрушение. «Так же, как вы разрушили наши дома, мы сделаем то же самое с вами. Ну, хватит медлить. Все должно быть сделано до того, как возникнут новые осложнения. Под осложнениями вы подразумеваете, что боитесь возвращения Эдварда. Да, однако, даже король-волшебник не сравнится с нами, эльфами, когда мы завершим нашу реинкарнацию. Особенно наш предводитель», — подумал Лихт. Его настоящее имя было Потолли. Он взял себе имя Лихт только для того, чтобы вспомнить прошлое и почтить память своего погибшего вождя и друга. «Тогда почему ты ждал его исчезновения, прежде чем напасть? Просто чтобы избежать ненужных осложнений». Потолли больше ничего не говорил, а атаковал. Тысячи световых мечей появились в небе и обрушились на Ями. Земля вокруг него была раздроблена, а Ями нигде не было видно. Потолли нахмурился, ощупывая окрестности. Сбежал, неважно. Он взял Ветта и Фануи, исцелив их раны светлой магией, направился в определенном направлении. Вскоре после ухода Ями выполз из-под обломков с кровью по всему телу. Он использовал технику, которой научил его Эдвард, чтобы использовать ману для остановки кровотечения из ран. Хотя это и не был метод исцеления, он мог отсрочить его смерть. С большим трудом Ями дошел до центральной зоны, где остальные капитаны окружили тело Фугелиона, которого исцеляла его кузина Мимоза. «Ты не умер?» – спросил Джек. «Ты хочешь сражаться?» – ответил Ями. «Сейчас не время для этого», – предостерег Назиль Сильва. «Враг вошел во дворец. Мы должны остановить его, какой бы ни была его главная цель. Мы даже не знаем их главной цели, так как же мы их остановим», — сказала Зара. «Кроме того, мы должны помешать этим предателям убить еще больше гражданских лиц и разрушить королевство». На короткий миг все замолчали. Все эти предатели были членами их отряда, поэтому они не знали, как вести себя с ними в сложившейся ситуации. «Я предлагаю принять жесткое решение и убить их всех», — сказал Джек-потрошитель. «В этом нет необходимости». Все посмотрели на говорившего. Они увидели Трия, состоящее из Асты, юной и молодой девушки с мешками под глазами и двумя короткими рожками. Никто не знал, кто она. «Капитан Ями», — внезапно крикнул Аста. «Этанира, вы можете в это поверить? Этанира, ты имеешь в виду ту странную птицу, которая следовала за тобой повсюду?» «Да, это она. Итак, Нира, чего ты хочешь?» «Это секре. Секре ласточкин хвост», — апатично ответила она. «Во-первых, эти эльфы охотятся за волшебными камнями. Они забрали ожерелье Юна», — сказал Аста. «Если я правильно помню, у Фуэгелиона тоже было ожерелье. Может быть, поэтому они выбрали его», — добавил Назиль. «Но какова цель после добычи волшебных камней?» «Дворец теней», — пробормотал Ями достаточно громко, чтобы все услышали, и тем самым привлек всеобщее внимание. Эдвард однажды упомянул что-то в глубине замка под названием «Дворец теней». Это может быть их целью. «Кстати говоря, где король-волшебник?» – спросил Назиль. «Я пытался связаться с ним, но это бесполезно». Все снова замолчали, прежде чем Секри продолжил. «Антимагия Асты может обнулить любые заклинания, которыми владеют эти люди, поэтому мы можем использовать его способность для решения проблемы. Если это правда, то мы можем разделить нашу команду на две группы. Одна пойдет за эльфами, а вторая будет разбираться с ситуацией здесь», — сказал Назиль. «Это плохая идея», — сказал Секре. «Если мы хотим получить шанс победить этих эльфов, нам понадобится любая помощь». Она знала, что ждет их внутри Дворца Теней. Все было бы хорошо, если бы король-волшебник был здесь, но его здесь нет. Более того, она планировала разбудить первого короля-волшебника, Лемеля, чтобы разобраться с этой проблемой. К сожалению, ей нужны были волшебные камни, чтобы снять с него печать, но, похоже, теперь они были в руках эльфов. «Эдвард сказал мне, что он наложил печать на все, что было внутри замка», — сказала Ями. «Это должно дать нам время, чтобы разобраться с оставшимися эльфами, вылечиться и даже немного восстановиться». Пока все размышляли над осуществимостью этого плана, они вдруг почувствовали, что температура вокруг резко повысилась. В поисках источника все увидели, что из тела Фуэгелиона вырывается мощный столб пламени. «Брат!» — закричал Леон Вермилион, младший брат Фуэгелиона. «Мимоза, что происходит?» «Я не знаю», — ответила она. Она использовала свою магию исцеления только для того, чтобы сохранить ему жизнь, когда произошла эта внезапная перемена. Под всеобщим наблюдением столб пламени превратился в саламандру с крыльями. Затем на глазах у всех зажила рана Фуэгелиона, и у него выросла рука, полностью состоящая из огня. Затем он в замешательстве открыл глаза. «Аники!» — крикнул Леон. «Капитан Фугелан!» — крикнул Аста в то же время. Хотя он официально познакомился с последним всего несколько часов назад, он восхищался его лидерскими способностями. Фугелану потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, прежде чем все объяснили ему ситуацию. Затем он сообщил новость, которую можно было считать межконтинентальной ракетой. «Ты хочешь сказать, что лидер Ока Полуночного Солнца – это Ван Дженс?» – спросил Назиль. «Невозможно. Капитан Ван Дженс никогда бы не сделал такого», – сказала Юна. «Я видел это своими глазами», – ответил Фугелион. Не только Юна была в полном недоверии, но и Ями. Ван Дженс был одним из его самых близких друзей, так как они вместе росли в отряде Синего Орла и вместе тренировались у Эдварда. Поэтому он не мог понять, зачем ему предавать королевство и становиться террористом. Более того, он считал, что если бы с Мстителем что-то было не так, Эдвард давно бы это обнаружил. Он знал, насколько способным был его капитан. Если только он не знал, но позволил всему случиться, подумал Ями. Он знал, что Эдвард мог использовать магию времени после боя с Люциусом, так что не исключено, что он видел это будущее и по какой-то причине позволил ему случиться. Вопрос в том, почему, а может быть, я слишком много об этом думаю, и он действительно застрял где-то, где с ним невозможно связаться. Наконец, все приступили к выполнению плана. Хотя они и были возмущены предательством Ван Дженса, они надеялись, что его ситуация была похожа на ситуацию людей, у которых забрали их тела. Поскольку Мимоза исцелила всех, а Черми использовала свою магию еды для восстановления маны, группа быстро вернулась к пику боевой формы и остановила рыцарей магов, чьи тела были захвачены эльфами. Тем временем Фуэгелион использовал пространственную магию Финрала, чтобы связаться со своей сестрой Миралианой. В большой магической зоне недалеко от королевства Клевера Эдвард спокойно наблюдал за происходящим. Он понимал, что заговор, похоже, полностью нарушен. Вторжение эльфов должно было произойти гораздо позже, после нападения на столицу, посещения подводного храма, визита королевы-ведьмы и выбора королевского рыцаря. Может ли быть так, что после того, как я посетил Элизиум, исправление судьбы в этой временной линии исчезло? Но почему? Неужели вселенская воля отказалась от этой временной линии, или это что-то другое, чего я не знаю? Он взмахнул рукой, и хрустальный шар, плавающий перед ним, показал другую сцену. Подводный храм. Теперь он был разрушен, многие были ранены, а несколько человек погибли. Он догадался, что глаз полуночного солнца напал на них ради волшебных камней. Эдвард проверил ведьмин лес, и, как и ожидалось, на них тоже напали. Однако число жертв было меньше, чем в подводном храме. Загрид должен появиться, так что давайте подождем еще немного. Глава 313. Слово «Магия души». Глава 313. Слово «Магия души». Фугелион вышел из портала в лес и осмотрелся. Затем он закрыл глаза, чтобы почувствовать что-то, прежде чем маленькая змея на его плече внезапно превратился в дракона. Он запрыгнул на его спину, неся Финрала, и полетел в указанном направлении. Через несколько минут он приземлился перед гигантским носорогом высотой более 15 метров. Женщина с огненно-рыжими волосами и одним острым зубом спокойно сидела на спине волшебного зверя, поедая кусок мяса. Ее окружала свирепая аура, как у льва, который всегда ищет следующую добычу. «Сестра», — сказал Фугелион. Тем временем Мириалиона, которая почувствовала мощную ману, исходящую издалека, несколько секунд продолжала есть свою еду, а затем подняла голову. Сразу же она нахмурилась, увидев новую пылающую руку своего младшего брата. «Что происходит?» — спросила она. «Королевство Клевер подвергается нападению, поэтому нам нужна твоя помощь. Что ты имеешь в виду?» Как может что-то случиться с королевством, когда Эдвард рядом? Не так давно король-волшебник снял с себя проклятие, поэтому он уехал в отпуск и с ним нельзя было связаться. После этих слов на ее лбу выступили вены. «Ты серьезно?» Фугелион больше ничего не сказал. Тогда Мириалиона достала из кармана маленькое зеркальце и влила в него ману. Через несколько секунд она крикнула: «К черту его, почему он недоступен?» Ее гнев создал столб пламени, который мгновенно превратил носорога в ее следующую еду. Не обращая внимания на пережаренное мясо под собой, она встала, прежде чем наконец осознала, что здесь присутствует третий человек. Кто это? Это пространственный маг из черных быков, Финрал. Обычно Финрал приударял за любой красивой женщиной, которую встречал. Однако он струсил из-за ауры, исходящей от Мириалионы. Для него это был зверь в человеческой коже. «Пойдем». Финрал открыл портал, чтобы провести всех обратно в королевство Клевера. Из-за большого расстояния, после обратного пути у него практически не осталось маны. Тем не менее, с возвращением Мириалионы очистка буйных эльфов завершилась быстрее. Единственными, кто доставлял капитанам хлопоты, были Шарлотта и Рилл Бейсмартирт и самый молодой капитан, если не считать Эдварда. Затем, с помощью Либи, Аста смог освободить этих людей от заклинания реинкарнации и снять контроль, который души эльфов имели над их телами. Как только все закончили, они направились прямо во дворец теней, куда уже вошли 10 эльфов. Эти 10 эльфов были известны как апостолы Сефира, и у каждого из них был волшебный камень, чтобы открыть врата дворца. К счастью для группы, секретарша могла использовать свою магию запечатывания, чтобы открыть дверь, и они смогли войти. Затем Мимоза с помощью своей магии составила карту всего дворца. Она обнаружила, что все эльфы находятся в верхней части дворца, и группа направилась туда. Однако то, что они обнаружили, потрясло их всех. Все члены апостолов, кроме двух, остались стоять на ногах, а остальные лежали на земле раненые или потерявшие сознание. Лидер Ока Полуночного Солнца, Потолли, превратился в темного эльфа, сражаясь с другим стоящим членом, Лихтом, который был настоящим лидером эльфов. Более того, дьявол с двумя рогами и ухмылкой наблюдал за всем сверху, на его лице было написано веселье. «Что происходит?» – спросила Мириалиона. «Все было ложью», – сказала Рия, лежа на полу и безостановочно плача. Затем она объяснила, что предательство людей 500 лет назад, из-за которого они возненавидели людей, их перевоплощение и планы напасть на королевство – все это дьявольский план. Он сделал все это, чтобы получить гримуар и вызвать свое настоящее тело из подземного мира. Зная, кто является врагом, Мириалиона не стала терять времени и сразу же атаковала. Магия огня, Калидус Брахиум. Она била с такой скоростью, что казалось, будто у нее 1000 рук. Однако с каждым ударом она с невероятной скоростью бросала в Загрида жаркое пламя. Однако тот просто сказал: «Погаси», и пламя Мириалионы погасло, заставив ее нахмуриться. Но она не остановилась. Кристалл маны, зона маны, чистилище Калидуса Брахиума. Фиолетовое пламя вырывалось из ее руки, когда она наносила удары. Даже ее физические способности были усилены маной, делая ее удары быстрее и мощнее. Однако с той же жуткой улыбкой Загрид произнес одно и то же слово и погасил ее пламя. «Ты также можешь использовать технику кристалла маны», — прокомментировала она. «Должен сказать, что король-волшебник – это гений, которого еще не видел этот мир. Его техники обладают таким потенциалом, который вы, люди, не можете постичь». Загрид сказал это, потому что, по его мнению, с помощью этой техники он мог победить одного из дьяволов высшего ранга. Одно из непреложных правил подземного мира гласит, что дьяволы высшего ранга могут контролировать жизнь и смерть дьяволов низшего ранга. Но с помощью этой техники Загрид знал, что может нарушить это правило. Мириалиона взглянула на Ями, прежде чем снова атаковать. Однако Загрид сказал: «Слить и связать», и она почувствовала, как ее выносливость внезапно истощается и слабеет. Кроме того, земля превратилась в сковывающие цепи. Тем временем Ями внезапно появился позади него со своей катаной, покрытой темной магией, чтобы ударить его. «Отталкивание», — сказал Загрид. Мощная сила отталкивания оттолкнула Ями, пока он не врезался в стену. В то же время Фугелион, Назили и Джек атаковали. Однако Загрид смотрел на них с презрением. Эти трое владели только методом жидкой маны, поэтому не представляли для него никакой угрозы. Бесконечный клинок. Тысячи лезвий внезапно появились и обрушились на Назиля и Фугелиона. Чтобы убить их, Назиль использовал многочисленные ртутные щупальца, чтобы отбить меч, а Фугелан приказал своей саламандре сжечь лезвие. К сожалению, их было слишком много. Пока Ями и Мерлиона сражались с Загридом, Лихт и испорченный Паттели сражались друг с другом. Тем временем члены черных быков, Аста, Юна, Мимоза, Секре, Наэль и несколько других, в шоке смотрели на эту битву. Хотя они знали, что капитаны сильны, они не ожидали, что они настолько сильны, не говоря уже о дьяволе. К сожалению, они бесполезны в бою такого уровня. Даже антимагия Асты бесполезна, ведь он тренировался как рыцарь-маг всего 2 недели. Даже Ски он не мог угнаться за движением Назеля и 2 других, не говоря уже о Яме и Мириалионе. Июна был в том же месте, что и он. Он недавно пробудил духа ветра, с которым создал стаю, и внезапное увеличение маны из-за эльфийской души в его теле не помогло. Так что эти 2 наблюдали за битвой, стиснув зубы и пообещав себе, что станут сильнее. Единственный полезный человек в этой битве – Ванесса. Когда она видела, как ее друзья умирают на ее глазах в хаосе, она пробудила магию судьбы и обратила их смерть вспять. Хотя эта магия действует только на тех, о ком она заботится, к счастью, Ями один из таких людей. Поэтому она смогла спасти его несколько раз, прежде чем ее мана закончилась. Через несколько минут Загрид рассмеялся, глядя на уставших и избитых капитанов, а сам остался прежним. «Превосходно! Я уже проверил масштабы своей силы, и теперь пора уходить, пока не появился этот монстр. Перед этим я сделаю вам прощальный подарок». Затем он вызвал кучу жутких фиолетовых монстров, чьи тела, казалось, были сделаны из коротких щупалец. Как только эти монстры появились, они поглотили всю ману во дворце, а затем размножились, как неконтролируемая чума. Затем они напали на раненых эльфов и других рыцарей-магов, таких как Астайнаэль. «Двойник», — сказал Загрид и создал своего клона, чтобы продолжить борьбу с этими капитанами, а сам направился к выходу. К сожалению, он не успел далеко уйти, как весь дворец теней на мгновение замер, а затем из ниоткуда появился портал. Оттуда вышел Эдвард в своей бело-золотой магической мантии. Он посмотрел на всех и улыбнулся. «Соскучились по мне?» Все вздохнули с облегчением, увидев его. Он посмотрел на избитых капитанов и сказал: «Вам, ребята, нужно больше тренироваться. Поторопитесь и покончите с этим», — сварливо сказал Ями. Эдвард пожал плечами и медленно полетел к группе Асты. «Мне нужно увидеть ваши гримуары», — указав на Асту и Секре. Первый сразу же передал свой гримуар, а второй на мгновение замешкался, прежде чем тоже передать его. Эдвард взял сферу из гримуара Асты и впитал в нее информацию. Он поднял руку и создал черный шар, антимагия. Однако вскоре он покачал головой, так как понял, что может превратить в антимагическую энергию лишь малую часть своего человека. Этого было недостаточно. Поэтому он поместил шар обратно внутрь и стал читать гримуар Секры. Ее магия запечатывания была необычной, так как ее насильно изменила запретная магия, заставив ее развиться до такой степени, что она почти запечатывала концепции. Итак, после прочтения в гримуаре Эдварда появились новые страницы. В этот момент заклинание молчания, наложенное им на Загрида в тот момент, когда он положил на него глаз, было развеяно странным трезубцем, который мог разрушить все, к чему прикасался. Освободив рот, он мог снова использовать свою магию слов души. «Что это за магия?» — спросил Загрид, пытаясь выиграть немного времени, хотя ему и было любопытно. Он мог сказать, что эта магия не из этого мира, поскольку только такую магию его трезубец, древний артефакт, не мог легко разрушить. К несчастью для него, Эдвард был не в настроении болтать. Взмахнув рукой, он создал множество магических кругов, которые образовали сферу вокруг Загрида, а затем сомкнулись на нем, пока он не уменьшился до размеров теннисного мяча. Дьявол не мог сопротивляться ни капли. Затем Эдвард взмахнул рукой, создавая золотой свет, который исцелил всех раненых, включая эльфов. Даже темная эльфийская форма Патолли была слегка изменена, превратив его в обычного себя, только один глаз остался полностью черным. Кроме того, Патолли разделился на 2 человек, вместе его самого. «Следуйте за мной», — сказал Эдвард всем, вылетая на улицу. Легкий ветерок левитировал людей, которые не могли использовать заклинание полета. За пределами дворца Эдуард взмахнул рукой, чтобы исцелить и разбудить спящих волшебных рыцарей, которых когда-то занимали эльфы. Он вложил в их сознание воспоминания о битве с Загридом, после чего заставил их последовать за ним. И вот над столицей показалась странная картина. Король-волшебник вел за собой всех капитанов и волшебных рыцарей. Посмотрев на разрушенное королевство, Эдуард спросил у группы: «Вините ли вы меня за то, что я появился раньше?» Никто не ответил ему, включая Ями и упрямую Мириалиону. «Я могу честно сказать, что я знал, что это нападение произойдет, и ничего не предпринял». Все молчали, несколько человек опустили головы, а некоторые дрожали. «Я сделал это, чтобы преподать вам три урока. Во-первых, никогда не полагайтесь на то, что другие спасут вас. В этом мире только ваша семья и близкие пойдут на крайние меры, чтобы защитить вас, и даже это не гарантировано». Эдвард сделал небольшую паузу, продолжая смотреть вдаль. «Во-вторых, я хочу, чтобы вы поняли, насколько вы на самом деле слабы. Ваши достижения в качестве волшебных рыцарей или капитанов – это не повод для гордости или хвастовства, потому что, в конце концов, с вашей силой вы не смогли бы защитить это королевство и его граждан». Услышав это, многие люди, в основном капитаны, сжали руки, а у некоторых на глаза навернулись слезы, но никто ничего не сказал. «Наконец, я покажу вам вершину власти в этом мире. Я делаю это не для того, чтобы похвастаться, а чтобы вдохновить всех вас. Я хочу, чтобы вы знали, что однажды вы достигнете этой высоты и даже превзойдете ее. Конечно, никто из вас не поверит мне и не поймет моего смысла, но в будущем вы поймете». Магия обращения времени. Хроноанастасис. Огромный циферблат часов охватил все королевства Клевера, то есть все три королевства. Затем стрелка часов начала двигаться назад, и при этом время также двигалось назад. Все разрушенные места королевства и погибшие во время инцидента люди вернулись в состояние, в котором находились несколько часов назад. «Фух», – пробормотал Эдвард, вытирая пот со лба. Когда Юлиус использовал это заклинание в основной временной шкале, он охватил только благородное царство и повернул время вспять на несколько секунд, но ему пришлось охватить все три царства и вернуть время на 2 часа назад. Поэтому он использовал много маны и большую часть сохраненного времени, которое было у него в резерве. Наконец, он повернулся лицом к этим людям, которые смотрели на него с шоком, благоговением, завистью и даже небольшим страхом. «Идите и успокойте горожан. Хотя я оживил их, их воспоминания о смерти все еще живы». Рыцари кивнули головами, все еще находясь в оцепенении, и ушли. Тем временем Эдуард вернулся в свой замок. Глава 314. Расширение возможностей. Направляясь в замок, Эдвард посмотрел на 10 апостолов Сефирофа и сказал: «Все вы, следуйте за мной». «Ты тоже», — сказал он Секре Ласточкину Хвосту, прежде чем полететь к замку. Эльфы колебались, прежде чем последовать за ним вместе с Секрой. В своем кабинете Эдвард посмотрел на них, а затем сосредоточился на Лихте, глаза которого были расфокусированы. Хотя он сражался с Загридом и Потолли, его душа все еще дремала. Поэтому он попросил Секре снять печать с его души, чтобы полностью пробудить ее. Эдвард дал эльфам несколько минут на воспоминания о своем вожде. «Король-волшебник, прежде всего я хотел бы извиниться за все, что сделал наш род», — сказал Лихт, как только закончил разговор со своими собратьями. «Я понимаю ситуацию, поэтому не стану винить вас. Мы ценим вашу доброту. Так чем же мы обязаны этому приглашению? Я хочу заключить с вами сделку, эльфы». «А можно поконкретнее?» — спросил Лихт. «Я возрожу ваших павших членов, а взамен мне нужна ваша помощь, чтобы кое-что сделать». Затем Эдвард объяснил, для чего они ему нужны, и это касалось Элизиума. «Это кажется очень опасным», — нахмурившись, сказал Лихт. «Я думаю, это цена, которую стоит заплатить, чтобы оживить наших погибших товарищей», — сказал Потолли, и многие согласились с ним, но не высказали своего мнения, ожидая решения Лихта. И вот, поразмыслив некоторое время, Лихт спросил: «Как вы собираетесь оживить наших павших братьев? Магия реинкарнации Загрида сохранила большинство их душ, поэтому я могу предотвратить их переход в загробный мир. Что касается их тел, Салли создаст для них искусственные тела». Услышав это имя, Потолли смутился. Он принес ее в жертву вместе с другими людьми из Глаза Солнца, чтобы активировать магию реинкарнации эльфов. Теперь он должен полагаться на нее, чтобы возродить свою расу. На мгновение он испугался, что она выместит на них свою ненависть из-за его действий. «Не беспокойся о ней», — ответил Эдвард. «Что касается этой маленькой девочки Салли, то она идеальный арканист, любопытная в том, как устроена все в мире, достаточно жестокая, чтобы проводить бесчеловечные эксперименты, когда это необходимо, и чрезвычайно умная. Поэтому Эдвард тайно сохранил ее, чтобы развивать ее в этом направлении. Единственный недостаток, она немного не в себе, но у Эдварда есть способы ограничить ее. Пока он делает это и не дает ей связаться со Стой, чтобы под влиянием обаяния главного героя не стать менее жестокой, как в основной временной линии, она будет идеальным арканистом. Лихт, это отличная сделка. Наконец-то мы сможем воссоединиться, сказал Рия. Нет, не воссоединитесь, сказал Эдуард. Что ты имеешь в виду? Душа Лихта была повреждена до неузнаваемости после 500 лет, поэтому я не могу его спасти. В комнате на мгновение стало тихо, так как обида одолела этих эльфов. Не стоит печалиться, я уже давно смирился со своей смертью, с улыбкой сказал Лихт. Он ожидал такого исхода, когда 500 лет назад превратился в дьявола из-за того, что потерял жену, ребенка и наблюдал за резней всех своих сородичей. Я рад, что мне выпал шанс снова увидеть всех вас и устранить недопонимание между людьми и эльфами. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не смог снова увидеть Лемеля. Эдвард спокойно наблюдал за ними. Он солгал, что не смог спасти Лихта. Эльфы – очень талантливая раса, и они бы очень пригодились империи. Однако Лихт добрый, благосклонен и почитается как лидер. Такой человек затруднит контроль над эльфами после их возвращения. Однако Потолли – это совсем другая история. Хотя он является временным лидером эльфов, остальные не испытывают к нему такой преданности или почтения, поэтому его легче контролировать, чтобы косвенно тайно манипулировать эльфами. Кроме того, на нем лежит вина за то, что он сделал со своими собратьями-эльфами, а это слабость, которой можно воспользоваться. Поэтому Лихт не может быть спасен или воскрешен. Эдвард взмахнул рукой, чтобы проявить 10 волшебных камней, и открыл портал. Следуйте за Секре, и вы сможете увидеть Лемеля в последний раз. Статуя первого короля волшебников находится на вершине огромной головы дьявола недалеко от деревни Хаге, где выросли Аста и Юна. Сегодня рядом с фигурой открылся портал, и из него вышли 11 человек. Используя волшебные камни, Секре открыл первого короля волшебника и воссоединился с ним через 500 лет. Однако, в отличие от основной временной линии, волшебные камни не рассыпались, так как Эдвард позаботился об этом. Поэтому он вызвал их обратно в свой кабинет, чтобы изучить. Через несколько часов группа вернулась с грустью в глазах. Лихт и Лемель перешли в загробный мир. Эдвард вручил им несколько кристаллов, содержащих души их собратьев, а также попросил их отдать тела людей, которые они занимали, даже Потолли. Он знал о важности резонанса между телом и душой. Поэтому, если эти эльфы должны были использовать весь свой потенциал, им нужно было их первоначальное тело. Затем он отослал их всех прочь. И когда он смотрел, как они уходят, он подумал про себя. «Мне нужен кто-то другой, чтобы занять место Лихта на монументе Древа Жизни и совершить ритуал вызова, необходимый мне для достижения Элизиума. У Лихта есть потомки, так что один из них может быть использован». После этого он сосредоточился на магических камнях, так как был на грани открытия. Он оставил клона наблюдать за ситуацией, а сам отправился в свою секретную лабораторию. Через несколько дней Эдвард посмотрел на волшебные камни сияющими глазами. Усиление отрицательной кармы. Магические камни могут усиливать магическую силу своего владельца, потому что они связаны с негативной маной в подземном мире. Поэтому, изучив камни, негативную ману, полученную от Мегикулы из Агрида, он обнаружил истинную суть этого усиления. Если быть точным, истинную суть негативной маны. Усиление кармы. Эдвард читал несколько комиксов с героями, наделенными способностями кармы, но сам он никогда не испытывал их в своем магическом путешествии. К счастью, во время своего последнего путешествия он приобрел в библиотеке сокровище кармы и с тех пор изучает его. На этой основе он понял, что отрицательная мана – это форма усиления кармы, которая увеличивает ману. Затем он сравнил это открытие с образцом маны, который он получил из Элизиума и который можно было считать положительной маной. Как и ожидалось, это тоже форма наделения кармой, которая фокусируется на положительной карме, в отличие от дьяволов, использующих отрицательную карму. Благодаря этому открытию Эдвард пришел к выводу, что дьяволы и ангелы – это виды, произошедшие из одного источника. Он также понял, почему эти две расы были намного могущественнее других. Их мана была буквально всегда усилена, К тому же они обладали большим запасом маны, так что он хотел, чтобы это усиление было и у него. Кроме того, я могу выковать подземный мир Элизиум в магический артефакт, усиливающий плавучий город. Если все будет сделано правильно, усиление кармы должно подтолкнуть город к артефактам 10-го уровня. Эдвард обрадовался этой мысли. Он еще не знал, как обращаться с дьяволами в подземном мире, поэтому изначально планировал просто поработить их, так как они могли бы послужить отличным оружием, особенно после того, как станут арканистами. Теперь у него появилось еще лучшее применение для них. Он предположил, что эти дьяволы обладают природной способностью собирать отрицательную карму для наполнения подземного мира. Если это так, то они будут еще более ценными. Затем Эдвард создал еще одного клона, чтобы продолжить изучение кармической магии, пока он займется чем-то другим. Одним из лучших открытий, сделанных им в этом мире, стала зеркальная магия, которая позволила ему создавать зеркальных клонов, которые могли обладать некоторыми его способностями и разумом. Более того, ему не нужно было беспокоиться о том, что эти клоны восстанут и создадут хаос. Это заклинание почти так же хорошо, как дзюцу теневого клона, с точки зрения магии клонов. Эдварду пришлось создать два магических артефакта, чтобы подготовиться к вторжению в Элизиум. Процесс занял 2 недели. К тому времени один из его клонов уже справился с последствиями вторжения. Его статус жителя королевства Клевера достиг невообразимой высоты. В лаборатории Эдвард вдруг что-то почувствовал и пробормотал. Итак, наконец-то свершилось. Статус. Он посмотрел на свой статус из акашической записи. Его возраст и ярус изменились, но это не было его главной целью. Он сосредоточился на новом титуле, который он получил. Король волшебников. Этот титул – одна из причин, по которой он так долго оставался в королевстве Клевера и посвятил много времени и усилий его совершенствованию. Глава 315. Прошлое вползает. Глава 315. Прошлое вползает. Король-волшебник, будучи самым могущественным магом королевства, вы защитили его от многих катастроф и одновременно создали величайшую эпоху экономического, военного и культурного роста, которую когда-либо видело королевство. Улучшение. Среднее сродство к пространству времени, высокая устойчивость к одержимости телом. Эдвард закрыл глаза, чувствуя, как растет его понимание и контроль над магией пространства времени. Процесс длился несколько минут, но ему хотелось, чтобы он длился дольше. Титул Верховного Колдуна должен обеспечить мне высокое сродство к пространству времени. Затем Эдвард прошел в комнату, где внутри сферы с кольцом, содержащим римские цифры, хранилось тело. Асьер Сильва, Моргана. «Да, босс», — сказала маленькая эльфийка, проявляя себя. «Как ты думаешь, откуда моя одержимость ею? Разве это не от твоей бывшей подружки с земли? Я знаю это, но почему я все еще одержим ею? Я думал, что пошел дальше». «Хорошо, сейчас я активирую режим психоанализа», — сказала маленькая эльфийка, переодеваясь в официальный наряд, надевая очки, блокнот и ручку. К этому времени Эдвард уже привык к ее выходкам. «Знаешь ли ты, что влиятельные люди часто хотят того, чего не могут иметь? Думаешь, ты хочешь ее сейчас, потому что она недосягаема?» Эдвард задумался на мгновение. «Есть много вещей, которые я хочу, но не могу получить или не получил. Так что я сомневаюсь, что это настоящая проблема. Тогда давай посмотрим на проблему с другой стороны. Что послужило причиной вашего разрыва?» Эдвард на мгновение погрузился в воспоминания. Хотя их было много, главное из них был наш социальный статус. Я был из низшего среднего класса, пытался заработать на жизнь в этом мире. Между тем, ее семья была грязно богата. Я говорю о богатстве поколений, которые они не могли бы потратить всю свою жизнь, даже если бы захотели. Он сделал небольшую паузу, посмотрев на Асьер. Я никогда не нравился ее семье, поэтому это было проблемой в наших отношениях. Но настоящей причиной нашего разрыва была моя неуверенность в себе. Она никогда не обращала внимания на мой экономический статус и воспринимала меня таким, какой я есть. К сожалению, я не мог сделать то же самое. Итак, ты подумал, что, возможно, ты хочешь показать ей свое нынешнее я или свой нынешний успех, чтобы показать ей, что ты более чем достоин быть с ней, сказала Моргана, поправляя очки. Значит, ты говоришь, что моя одержимость ею – это результат нерешенной проблемы низкой самооценки из моей прошлой жизни. Пробормотал Эдвард, его глаза засияли. Даже если его клон в первозданной земле станет успешным, не факт, что ее семья будет переживать или сожалеть о своем решении. Однако если бы он смог показать свою империю и силу сейчас, это бы по-настоящему шокировало их и заставило пожалеть о том, как они с ним обращались. Разобравшись в корне проблемы, он не мог не улыбнуться, покачивая головой. Теперь он был императором Межзвездной империи, собирающимся завоевать целую галактику. Он был могущественным арканистом, способным одним движением пальца взорвать Солнце. С его нынешним уровнем он мог прожить несколько миллионов лет без эликсира жизни. У него было достаточно власти и богатства, чтобы купить и завоевать Землю тысячу раз, если не больше. Так зачем ему заботиться о маленькой семье на Земле? Что касается ее, то он мог только сказать, что некоторым вещам не суждено быть. Однажды, когда он посетит изначальную Землю, они могут встретиться снова. К тому времени они могут возобновить свои отношения, или, что более вероятно, они будут незнакомцами, которые в какой-то момент оказали значительное влияние на жизнь друг друга. Выяснив это, Эдвард почувствовал, что с его плеч свалилось тяжелое бремя. «Спасибо, Моргана. Я всегда готова служить, босс. Ладно, сначала мне нужно кое-куда сходить». Эдвард открыл портал, чтобы уйти, и вернулся через несколько минут. Затем он наконец поместил душу Асьер в ее сохранившееся тело. «Где я?» – спросила она. «Эдвард», на ее лице было написано замешательство. «Мегикула», – сказала она, стиснув зубы. «Она мертва», – сказал Эдвард. Асьер вздохнула. «Так ты действительно оживил меня? Сколько времени прошло?» 16 лет. Значит, моя малышка Наэль теперь молодая женщина, а все остальные мои дети уже взрослые», — тихо пробормотала она. «Это для тебя», — сказал Эдвард, протягивая ей сферу. «Что это?» «Душа Генриха». Асьер слегка дрожала, когда держала сферу в руке. «Я только что вызвал его душу из прошлого перед его смертью, поэтому он еще слаб и нуждается в некотором времени для восстановления. Кроме того, так как он умер от магической болезни, лучше всего воссоздать для него новое тело». «Спасибо», — сказала Асьер со слезами на глазах. «Нет необходимости в благодарности. В конце концов, разве мы не друзья? Ты выглядишь иначе, чем в последний раз, когда я тебя видела. Ну, прошло много лет, к тому же я кое-что понял. Мы можем наверстать упущенное позже. Я уверен, что ты сейчас умираешь от желания увидеть своих детей. Ты прав». Итак, Эдвард открыл для нее портал, чтобы отправить ее в королевский замок Сильвы. Затем Эдвард прошел в комнату по соседству с лабораторией Салли. Как идут дела с искусственными телами? Салли сосредоточилась на куче стеклянных контейнеров с зеленой жидкостью внутри. В каждом контейнере лежало тело эльфа, которое, казалось, находилось в глубоком сне. «С помощью знаний, которые ты мне дал, я создала тело, идеально подходящее для их душ. Я не могу поверить, что между телом, маной и душой существует такая глубокая связь. Интересно, из чего состоит душа? Могу ли я препарировать одну из них и узнать, может ли душа чувствовать боль? Я так хочу знать». «Нет, я должна немедленно приступить к исследованию». «Эй», — сказал Эдвард строгим и слегка повышенным голосом. Сразу же Салли сделала паузу, прежде чем наконец повернуться, чтобы посмотреть на него, и опустила голову. «Что я тебе говорил? Когда проводишь исследования, спокойствие и уравновешенность всегда необходимы для арканиста. Что еще? Неконтролируемое любопытство и отсутствие осторожности – это окончательная формула катастрофы. Я рад, что ты помнишь. А теперь иди в комнату для медитации, чтобы успокоиться. Как только ты закончишь, я добавлю несколько новых книг для твоего чтения». Салли была подавлена, когда узнала, что ее заставили пойти в комнату для медитации. Но когда она узнала, что может читать новые книги, у нее снова появилась мотивация. Эдвард покачал головой, увидев, как быстро девочка убежала в комнату для медитации. Он проигнорировал ее и продолжил свои исследования. Через 2 дня он снова отправился к Асьер. «Как дела? Лучше, чем я ожидала», — ответила она с улыбкой. «Ты наконец-то поняла, что я был прав. В чем? В том, что твои средние дети — дерьмо, ты», — сказала Асьер, глядя на него. Хотя ей тоже не нравилось, какими оказались эти двое, как мать, она знала, что для них еще не слишком поздно. С ней она сможет вернуть их на правильный путь. Эдвард пожал плечами в знак того, что он имел в виду то, что сказал. Однако после того, как она ворчала 10 минут подряд, он пообещал не говорить о них плохо, по крайней мере, не ей в лицо. «У меня такое чувство, что ты пришел сюда не только для того, чтобы увидеться со старым другом», — сказал Асьер после обещания. «Да, завтра состоится встреча всех волшебных рыцарей и капитанов, и я хотел бы, чтобы ты на ней присутствовала. Это серьезно, можно сказать и так, в таком случае, я приду». Эдвард немного поболтал с ней, прежде чем уйти. Глава 316. План вторжения. Глава 316. План вторжения. Эдвард вошел в большую комнату, где его ждало множество людей. В центре стоял стол, за которым сидели все 10 магических капитанов вместе с Асьер, Мириалианой и Патолли. Вокруг стола сидели конкретные члены каждого отряда, а также эльфы, которые были апостолами Сефира. Когда Эдвард вошел в комнату, сидящие встали, а стоящие встали еще прямее. Он улыбнулся Личите, которая обнимала Асту и Юна. Аста искренне улыбался. Казалось, он рад видеть свою мать и проводить с ней время. Что касается Юна, то на его обычно стоическом лице было легкое смущение. Однако в глубине его глаз было скрыто счастье. Эдвард знал этот вид счастья. Семейная любовь. Он улыбнулся, не удивившись тому, что Личита фактически усыновила Юна. Они уже были близкими, а теперь это стало официальным. «Вольно», — сказал Эдвард и сел в кресло. Затем все внимание сосредоточилось на них. Эдвард взмахнул рукой и создал две голографические сферы, одну темную и одну светлую. В этом мире две фракции или места могут считаться самыми могущественными или опасными. Первое – это подземный мир, где живут и откуда происходят все дьяволы. Он указал на темную сферу, и внутри нее появились слова «подземный мир» и «дьявол», а второй – Элизиум, где живут ангелы и, возможно, Бог. Многие люди прищурили глаза при слове «Элизиум». Ангелы и Бог появились в световом шаре. Большинство, если не все, из этих людей слышали о подземном мире или дьяволах, но они никогда не слышали об ангелах или боге, кроме как в сказках и в церкви. Эдвард взмахнул рукой, чтобы раздавить темную сферу. «Не стоит беспокоиться о подземном мире, так как я лично разберусь с ними. Однако мне нужна ваша помощь, чтобы получить доступ к Элизиуму. Ты хочешь, чтобы мы вторглись в Элизиум? Зачем? Кажется, они не представляют для нас угрозы», — спросил Ями. Многие люди думали так же, как и он. Эдвард посмотрел на всех людей в комнате и спокойно сказал: «Я могу назвать вам уважительную причину, поскольку у меня есть достаточно доказательств того, что Бог замышляет использовать наши руки для борьбы с преступным миром. Я мог бы использовать риторику, что это ради будущего королевства Клевера, но все это было бы неправдой». Эдвард сделал паузу на мгновение, чтобы дать своим словам замариноваться. «Когда мужчина достигает моего положения и власти, мало что имеет ценность, будь то богатство, известность, слава или женщина, большинство из этих вещей не имели для меня практически никакой ценности. Мне нужны знания, тайна и правда. Например, откуда взялся гримуар, является ли он естественным или искусственным творением, почему он может создавать заклинания без изучения, а просто повторяя практику. Возможно ли, что существует место, которое соединяет все гримуары, и может ли это место содержать все заклинания, когда-либо записанные в гримуаре?» Все в шоке смотрели на него, не зная, что ответить. «Я уверен, что никто из вас никогда не задумывался над этими вопросами, не интересовался ими и не считал некоторые вещи нормальными, когда они таковыми не являлись. Но я размышлял над этими тайнами и искал ответы. И последняя часть головоломки, чтобы найти ответ, лежит в Элизиуме. Итак, это вторжение, моя личная или эгоистичная миссия. Если вы не хотите участвовать, вы вольны уйти. От своего имени я обещаю не винить вас». Рыцари-волшебники смотрели друг на друга, некоторые перешептывались между собой. В конце концов, никто не ушел. «Я подчеркну, это миссия с высоким риском и высоким уровнем смертности, так что лучше учитывать это при принятии решения». Несмотря на эти слова, через несколько минут никто не ушел. «У меня есть вопрос», — сказала Зарайдиали. «Почему бы вам самим не вторгнуться в этот Элизиум, раз уж вы можете сделать то же самое для подземного мира?» «Я так и сделал», — ответил Эдвард. «Но кто-то или что-то изгнало и запретило мне входить снова». Люди, наблюдавшие за тем, как Эдвард легко расправился с высокопоставленным дьяволом, сразу же стали серьезными. Они знали, насколько могущественным должен быть человек, чтобы изгнать короля-волшебника. «Хорошо, так каков план?» — спросила Мирлиона, в глазах которой было очень сильное боевое желание, словно она нашла еще одну достойную добычу. «Пока у меня есть только основной план, так как я все еще собираю больше информации об Элизиуме. Тем не менее, основной план есть. Вы разделитесь на разные группы, и одна из них будет отвечать за защиту эльфов. И почему мы должны их защищать? Спросил Джек-потрошитель со злобным взглядом. Я не могу войти в Элизиум обычным способом. Поэтому мне нужно, чтобы эльфы использовали волшебные камни и вызвали меня с помощью памятника Древу Жизни. Значит, мы должны защитить их от врагов, чтобы они не помешали церемонии, добавила Шарлотта. Именно, ответил Эдвард. Кажется, информации слишком мало, сказал Фугелион. Эти ангелы должны быть такими же могущественными, как и дьяволы. К тому же, мы застрянем в их доме и потеряем преимущество домашнего поля. Слишком много вещей может пойти не так. Я понимаю ваши опасения, сказал Эдвард, чтобы успокоить всех. Я отобрал всех вас сюда, потому что я вижу ваш потенциал лучше, чем вы сами. И перед вторжением я позабочусь о том, чтобы все вы реализовали этот потенциал и даже больше. Он встал со своего кресла, прежде чем рядом с ним появился портал. «Следуйте за мной». Все последовали за ним через портал. Затем они оказались в подземной комнате с двумя дверями перед ними. Эдвард открыл первую дверь, и все последовали за ним. Внутри было множество больших трубок с зеленой жидкостью внутри. Эти машины служат двум целям. Первое – улучшить ваше физическое тело, сделать его быстрее, сильнее и выносливее. С сильным телом ваши боевые возможности возрастут, как и ваша живучесть. Это не сделает меня мускулистой, нет, спросила Ванесса из черных быков. Если ты не захочешь, то не сделает, ответил Эдвард, прежде чем продолжить. Вторая цель машины – увеличить твою ману. Как это возможно? 500 лет назад дворяне и королевская семья королевства Клевер украли ману у эльфов с помощью магического артефакта, созданного первым королем-волшебником, и передали эту ману по наследству. Я обнаружил их магический артефакт и модифицировал его, чтобы использовать природную ману. Однако это предел, поскольку машина также предоставит вам дополнительный искусственный резервуар маны. Услышав это, многие смутились и не знали, что сказать. Именно по этой причине и была затронута эта тема. Чтобы снять напряжение между этими двумя расами после предыдущего хаоса. Что это значит? Спросила Миралиона, желая сменить тему. Камень, наполненный маной, будет слит с сердцем и послужит вторым резервом или вторым резервом маны. Эдвард обернулся, чтобы увидеть улыбки и волнение этих людей. Он дьявольски улыбнулся и сказал, «В жизни нет ничего бесплатного или легкого. Поэтому, будь то улучшение тела или операция по увеличению маны, процесс будет мучительным, и только люди с огромной силой воли смогут добиться успеха. Более того, чем дольше ты сможешь сопротивляться боли, тем больше пользы ты получишь. Я, у меня вопрос», — сказал Аста, поднимая руку. «Какой, значит ли это, что у меня будет мана?» «Нет, с маной ты не можешь использовать антимагию. С большим количеством знаний и тренировок, этот парень должен быть в состоянии превратить ману в антимагическую энергию. Однако это потребует слишком много времени, к тому же Эдвард хотел, чтобы он шел по пути чистой антимагии, чтобы однажды он смог создать свой собственный подкласс Аркан. Хотя Аста был немного разочарован, он быстро развеселился, так как знал, насколько сильна его антимагия. «Я открою тебе маленький секрет, чтобы мотивировать тебя», — сказал Эдвард. «Отношение между маной и антимагией можно описать как фрикадельку, разделенную на две части. Так что, если у тебя достаточно знаний и тренировок, ты сможешь превратить антимагию в ману, так что трудись, парень». Услышав это, в глазах Асты появились звезды, затем он посмотрел на Юна. «Ты слышишь это, Юна? Я стану более могущественным с помощью маны и одолею тебя. Тогда я стану королем волшебников. Идиот, почему ты называешь меня идиотом?» Слова короля волшебника означают, что мана также может быть превращена в антимагию. Рот Асты широко раскрылся, когда он понял, что его соперник уже настолько силен. Если бы он тоже мог использовать антимагию, разве он не потерял бы свое преимущество? «Я не проиграю тебе», — сказал Аста, весь разгораясь. Он решил овладеть этой техникой изменения маны раньше Юна и победить его. Личита улыбнулась, увидев соперничество двух своих сыновей. «Хорошо, когда есть мотивация. Ладно, пойдемте посмотрим другую комнату». Глава 317. Обучение. Глава 317. Обучение. Эдвард показал всем вторую комнату, в которой находилось множество кроватей, похожих на аппараты МРТ. Эта комната, тренировочный зал виртуальной реальности. Я объединил магию снов капитана Дороти с магией иллюзий, чтобы создать виртуальную реальность. С помощью этой машины каждый из вас сможет пережить бесчисленное количество жизней и сделать разные выборы. Я организовал различные сценарии для каждого из вас, основываясь на вашей силе воли, духовной силе, целях, амбициях, желаниях, семейных связях и т.д. И на основе выбора, который вы сделали в этих сценариях, ваш настоящий гримуар должен измениться и создать различные заклинания. Кроме того, в этом мире снов вы можете сражаться с другими людьми, не беспокоясь о последствиях. Даже если вы умрете, вы можете начать сначала и повторить попытку столько раз, сколько необходимо, чтобы победить своего противника или вырасти во время битвы. «Это касается и ангелов?» – спросил Асьер, которая подумала, что это отличный способ потренироваться перед битвой. «Да, но мои знания о них ограничены, поэтому я могу только оценить их силу и боевые способности. Однако я знаю довольно много о дьяволах подземного мира. Я идеально воссоздал большинство их сил и способностей, включая дьяволов высшего ранга. Могу ли я сразиться с тобой в этом мире снов?» – спросила Миралиона. «Да, есть финальный сценарий, в котором я сошел с ума, и вы все должны остановить меня, так что приготовьтесь встретиться с отчаянием». Многие люди сглотнули слюну, все они присутствовали при том, как король-волшебник повернул время вспять для всего королевства Клевера. По его словам, сражаться с таким чудовищем было настоящим актом отчаяния. «Черми, где ты?» – сказал Эдвард, повернувшись лицом к толпе. Затем маленький человек перепрыгнул через голову каждого и приземлился на руку Эдварда. «Вот», — сказала она, протягивая ему кекс. «Спасибо», — сказал Эдвард, поедая. «Увеличится ли процент успеха этой миссии, будет зависеть от того, сможете ли вы развить пищевую магию для очищения маны. Так что теперь жизнь всех ваших друзей зависит от вас. Вы можете рассчитывать на меня», — сказала Черми, запихивая в рот большой кусок мяса. Эдвард был доволен мотивацией маленькой девочки. Она была его любимым персонажем в «Черном клевере», и после прихода в этот мир он относился к ней как к своей дочери. Поэтому на этой тренировке он был очень подробным. Он хотел убедиться, что она сможет понимать и контролировать свою гномью родословную и использовать свою вторую магию, помимо магии хлопка, магию еды. Кивнув головой, Эдвард посмотрел на угол. «Что насчет тебя, Нахт? Ты с нами?» Молодой человек с длинными черными волосами и голубыми глазами внезапно появился из тени в углу комнаты. Многие люди сразу же насторожились, ожидая появления нового человека. Неправильно использовать жизни стольких людей ради своей эгоистической выгоды. Избавьте от проповеди того, кому не все равно. Если вы не хотите участвовать, уходите. Нахт посмотрел на Эдварда, но больше ничего не сказал. Ему не нравился этот человек из-за его абсолютной власти. Для него даже абсолютная власть, используемая во благо, по своей сути является неправильной и злой, и он презирает все зло. «Я вижу, ты как всегда мрачен, Нахт», — с улыбкой сказал Ями. Однако Нахт отошел в сторону черных быков и больше ничего не сказал. «Капитан Ями, кто это?» «Это наш вице-капитан. У нас есть вице-капитан?» «Тоже никогда об этом не слышала», — ответила Ванесса. «Ну, он немного ворчлив и асоциален, поэтому никогда не появляется, а наблюдает из тени», — прокомментировал Ями. «Раз уж вы участвуете, вы будете первыми, кто проникнет в Элизиум и соберет информацию. Я дам вам набор магических артефактов, которые помогут вам лучше скрываться. Кроме того, вы будете отвечать за то, чтобы научить Асту использовать силу его дьявола и объяснить ему церемонию связывания дьявола». Нахт лишь кивнул головой в знак признательности. Единственная причина, по которой он решил принять участие, заключалась в том, чтобы уменьшить потери среди этих людей, особенно среди членов его отряда. Минимальное требование для этого тренинга заключается в том, что вы можете использовать зону маны, метод маны, истинную магию, высшую магию и жидкую ману на базовом уровне. Если нет, вы будете исключены из этой миссии, и вся сила, которую вы получили ранее, будет отнята. Многие люди смотрели на него как на сумасшедшего, хотя порог для некоторых из этих техник, таких как зона маны, с годами значительно снизился благодаря системному методу практики, созданному королем-волшебником. Это не означало, что любой мог овладеть ими, не говоря уже о более сложных техниках, таких как жидкая мана или техниках из царства сердца, о которых у них нет никакой информации. «Не волнуйтесь, это не так невозможно, как вы думаете. Эти устройства также содержали магию времени, так что вы сможете пройти десятилетнее обучение за один год. Обеспокоенные рыцари-маги почувствовали облегчение, когда узнали, что у них есть еще время. Затем они стали волноваться и нервничать, думая о последствиях невыполнения требования, поэтому они побуждали себя. Капитан Черного Быка любит использовать девиз «Преодолей свой предел». Я думаю, что это идеальная мотивация для всех вас. Итак, Мерлиона, Фугелион, Леон, Магма, Наэль, Асьер, Ванганс, Шарлотта, Юна, Аста, Личита и Ями. Все вы остаетесь, а остальные могут приступить к тренировкам. Все остальные капитаны и волшебные рыцари разбежались по своим делам. Некоторые сразу отправились к улучшенной машине, а некоторые сначала отправились в виртуальную реальность, чтобы умерить свою силу воли перед использованием. Юна, давай сначала начнем с тебя. Перед Эдвардом появился небольшой портал, а затем он достал гримуар. Знаешь ли ты о своей личности? У Юна было растерянное выражение лица, поэтому Эдвард объяснил. Твое полное имя, Юна Гринберрилл, принц Пикового королевства и его истинный наследник. Остальные люди удивленно посмотрели на него, и многие наконец-то поняли, почему у Юна, как у крестьянина, такой большой запас маны. Астаразинул рот, а Личита была лишь слегка удивлена. Тем временем Юна не знал, как реагировать на эту новость, но его дух, Сильфида, была счастлива, что ее мужчина оказался настоящим принцем, как она всегда и представляла. Ты можешь узнать о своем реальном опыте в виртуальном мире. Я говорю об этом потому, что благодаря твоей родословной и уникальному опыту, ты, вероятно, единственный человек в этом мире, кто может использовать два гримуара. Так что помни об этом во время обучения. Юна кивнул и взял второй гримуар, протянутый ему. Ями, я отправляюсь на твою родину, чтобы разыскать человека, который даст мне больше информации об Элизиуме. Хочешь поехать вместе? Ями сделал паузу, даже приостановив процесс курения. Может быть, позже, но не сейчас. Это прекрасно, но ты не можешь вечно избегать своего прошлого. Рано или поздно ты должен с ним столкнуться. А как насчет вас двоих? Хотите ли вы пойти со мной в страну солнца? Личита тут же покачала головой. В этом нет необходимости. Раз он ушел, между нами отныне ничего нет. Увидев решение матери, Аста решил поддержать ее, хотя и хотел встретиться с отцом. Фугелион, призови свою саламандру. Затем Эдуард создал портал. Через несколько минут в комнате появилось большое драконическое существо. Эдвард закрыл глаза на несколько минут, а затем открыл их. Я создал метод, позволяющий духу временно создавать контракты или связи со многими людьми. Итак, Мерлиона, Леон и Магма, вы подпишете контракт с саламандрой, чтобы увеличить свою силу. Магна, саламандра очень высокомерна, поэтому он не хотел подписывать с тобой контракт из-за малого количества магической силы. Поэтому я заключил для тебя сделку. Победи ее в поединке воли, и она подпишет контракт. Услышав это, Магна сжал кулак, но теперь он был полон решимости показать этому зверю, из чего он сделан.